«Неужели вы не могли ее одеть?» — отругал Уилкс своего телохранителя. «А вы когда-нибудь пробовали одевать труп?» — огрызнулся Джимми. «Проверь коридор еще раз, и потом принеси какую-нибудь одежду, бога ради!» «Ладно». Те пилюли, которые Дарла отвела в кофейнике, потихоньку начали полностью действовать. Но я пока не был уверен, что оказался полностью свободен от влияния жезла. Тем не менее, я был готов сделать свой ход, когда Джимми ушел. Но мигом, как только Джимми закрыл за собой дверь, Ван поднялся и трясущимися руками наставил пистолет в спину Уилкса. «Брось пистолет, Кори!» «Ван, сядь!» — сказал раздраженно Уилкс через плечо. «Ты только себе причинишь вред этим старым... Ван!» Челюсть Уилкса отвисла, когда палец Ванса стиснул спусковой крючок. Ван сжал губы, когда понял, что нажать на спуск без того, чтобы предварительно взвести курок, очень сложно. Левой рукой он стал помогать себе. Пораженный Уилкс не сообразил сразу воспользоваться своим пистолетом. Но Джимми оказался быстрее. Его выстрел молнией пронзил череп Ванса, масса седых волос взорвалась. Но курок старого пистолета тоже сработал. Громовой взрыв потряс комнату, и начался зловещий танец тел. Уилкса выстрелом развернуло, словно марионетку на веревочках, и он упал на стол. Тело Ванса шагнуло назад, словно призрак с огненной головой. Он ударился о стену, отлетел от нее и упал на пол. Я был на полу, стараясь поднять упавший пистолет, которым Ванс пристрелил Уилкса, стараясь при этом сделать так, чтобы между мной и Джимми была хоть какая-нибудь мебель. Однако к тому времени, когда я наконец поднял пистолет, Роланд, который ворвался в дверь, и Джимми кружились словно в вальсе, и каждый при этом держал ту руку другого, в котором было зажато оружие. И это продолжалось, пока Дарла не рубанула Джимми ребром ладони по шее, отчего тот отправился в нокаут. Когда Уилкс упал на пол, кофейные чашки, ложки и прочее полетело на пол и на стены со страшным грохотом. Я встал на ноги и бросился к нему. Пистолет все еще был у него в руках, но как только он стал поднимать его, я вышиб оружие из рук. Я поднял пистолет Дарлы и стал над ним. Дарла содрал одеяло с кровати, над чего завертелась на ней Лори, пока не упала на пол. Потом бросилась к Вансу. Уилкс посмотрел на меня, лицо его было пустым и удивленным, а на белой шелковой рубашке расцветал кровавый цветок. «Роланд!» — позвал я. «Закрой дверь!» «Погоди!» Он подошел к двери, посмотрел в коридор, потом сделал кому-то знак. Сьюзен сунула голову в каюту, и Роланд втащил ее внутрь, захлопнув за ней дверь. Сьюзен увидела, что все, кого она знает и любит, в порядке, залилась слезами и бросилась на шею Роланду. Джон постепенно поднимался с пола. Я подошел к двери, которая соединяла каюты, и повернул механический замок. Потом я взял руку Джона и сунул туда рукоять пистолета Дарлы. «Поглядывай на дверь», — сказал я ему. «Если ты только что-нибудь услышишь, стреляй, не задумываясь». Джон кивнул. Я подошел к жезлу и поднял его с пола. Он слегка вибрировал в моей руке, и я поворачивал серебристую полоску, пока вибрация не прекратилась. Лори стала визжать, поднявшись на ноги. Руками она отгоняла каких-то призраков, которые были видны ей одной. А я содрал простыню с кровати и закутал ее в эту простыню. «Это все сон, лапушка, просто плохой сон», — шепнул я ей в ухо, пока вел к перевернутому кофейному столику. Я поднял ключ и позвал Сэма. «Сэм, это Джейк». «Иисусе Христе, что там у тебя происходит?» «Да все в порядке. Как у тебя там?» «И что за казачий визг у тебя там стоит?» «Да мы в полном порядке, не обращай внимания на этот визг. Что происходит после тебя?» «Все ушли», — Пошли наверх, как я понял. Что-то там такое особенное происходит. Как раз в этот момент я услышал доносившиеся из холла крики. Ну да, по-моему, на корабль напали. Кто или что, у меня не было времени узнать. Ты можешь освободить себе дорогу там внизу, как ты говорил? Естественно. Тогда сделай это и жди меня. Нам надо найти Винни и... Винни тут? Что? За каким чертом? А, ладно, это не важно. Хорошо, слушай. Я быстро прикинул. Мы попробуем как-нибудь спуститься вниз. Будь готов двигать. Замечательно, куда? Мы собираемся найти место, где можно было бы спрятаться. Пока не сможем найти дорогу с этой банки консервированного тунца. Ну куда? Положи побольше лекарства от изжоги в свои запасы.